Снова он видит средь спеченной равнины, под глубоким небом зеленый холм, семистенный белоснежный город на нем, венчанный двойным храмовым куполом. Он спешит к нему, спешит, так как времени осталось в обрез. Намеченный путь может оборваться в любую секунду. Знакомый путь в счастливый город, через тучные поля, через цветущие сады, через красочное обилие и улыбки работающего народа. Но нынче почему-то пусто кругом. Никто не встречает его улыбками. И поля вытоптаны, заброшены, сплошь в лебеде, и сады не цветут, не плодоносят, затянутые колючим кустарником, торчат в стороны засохшие ветви. Мост ведет к городским воротам. Ворота поднятые, но никто не входит и не выходит из них. Печально звучат на мосту шаги одинокого гостя. За воротами стража. Раньше ее не было. У солдат дикой шерстью заросшие лица, сквозь шерсть видно, чему-то дивится, словно не человека видит привидение. Кто таков? Я Кампанелло, тот самый, кто издалека прозрел этот город. Переглянулись, хмыкнули. Какой бес тебя гонит к нам? Пришел проститься в последний раз. Раз пришел, иди, а проститься шалишь. Пускать сюда дозволено, а выйти нет. И толкнули в спину, чтобы не вздумал чего доброго попятиться. Не успел даже оскорбиться, как бросилось в глаза. Казалось бы, пустое, не стоит внимания, просто трава густо пробилась сквозь камень на мостовой. Но такое, знал Кампанелло, бывает, когда по городу проходит чума или моровая язва. Пришибленный, растерянный, стоял он посреди заросшей пустынной мостовой и озирался. Взгляд упал на городскую стену, и фра Томмазо вздрогнул. На стене знакомая ученая роспись, геометрические фигуры облезла и потрескалась, а поперек нее истлевший повешенный, лицо черное без глаза, рваное тряпье не прикрывает темное мясо и тянет смрадным запахом. Вверху же, на выступающей балке, к которой привязана веревка, сидит важный ворон, лениво косит агатовым глазом на пришельца, сыт мрачное бестие, перо жирно лоснится. Никогда и ни перед чем не отступал Томмазо Кампанелло, и сейчас он двинулся вглубь города. Не все же в нем повымерли, кто-то наверняка остался, встречу, расспрошу о беде. И верно, на пустых улицах раза три промаячили люди в черном, а прежде считалось, черный цвет ненавистен соляриям. Они жались к стенам домов, исчезали при приближении, словно проваливались сквозь землю. За четвертой стеной на мраморной лестнице он увидел нищих. Нищие в городе солнце. Во всем мире эти людские изгои схожи друг с другом. Нечистые рубища, уродливые лица, выставленные на показ гнойные язвы, култышки ног, скрюченные руки, протянутые за подаянием, гнусавые голоса. Нищие в городе солнца. Кампанелло знал, таким терять нечего. Они только прикидываются робкими и забитыми. На самом деле самый дерзкий народ. И действительно, нищие не отказались говорить с ним. «Откуда ты взял, пришелец, что в нашем благословенном городе стряслась беда?» — просипел один с красными, вывернутыми веками и белыми, как отснятое молоко, глазами. «Мы радуемся жизни, славим Бога за это, разве ты не видишь?» «Я видел, как ты протягиваешь ко мне за подаянием руку». «Выполняю приказ наших мудрейших из мудрых правителей счастливого города. Они приказали тебе просить милостыню. Они приказали мне радоваться. А чтобы радоваться жизни, я должен есть. Порадуй меня из своего кошелька, иначе доложу, что ты помешал мне исполнить приказ». «И все радуются так, как ты. Все нерадостных в нашем городе нет». «И все по приказу? А разве можно делать что-либо без приказа?» Горбун с утопленной в плечах пыльной нечесанной головой хихикнул.